рассказ о том, как девка сгинула. Недалеко от нашей Паленьки деревня есть. Сейчас-то в ней только по зимнику попасть-то можно. А в то время, о каком рассказ пойдет, и вовсе глухоманию читалось. Но раз лес за околицей, значит, и не чистой силой, хоть пруд пруди. Нечисть тоже разно бывает. Одна в лесах больше водится, а другая все к жилью, к людям тянется. Про лесную нечисть как-нибудь другой раз потолкуем. Так вот, разберемся и по порядку. В доме рядом с людьми живет домовой. Он-то и есть хозяин в доме, хозяин всех домовых духов. Домовой – дух добрый. Иногда, правда, вредничает, шалит, если ему что не по нраву приходится. Заплетает полюбившимся лошадям гривы, а нелюбимых изводя. Все домовые духи служат домовому. И если не поладить с домовым, то и не будет житья. По ночам будут шуметь и колобродить шишиги и шеликуны, а коргоруши, обратившись в черных кошек, будут лезть под ноги, жировик-лизун съест в избе все продукты. Старый проверенный дедовский способ иметь в доме покой – договориться с домовым, который у вас живе. Оставить для него на кухне блюдце с молоком и хлеб попросить. «Хозяин дома, я тебя очень прошу, наведи порядок, оставь здесь только светлые силы, а темные отгони». И он все сделает сам. Домовому оставляет в укромном уголке на загнетке кашу и приговаривают. «Хозяин батюшка, прими нашу кашу и ешь пироги, да дом береги». В дворовых постройках у Вини живе овинник. Похож он на старика, стережет зерно в овине, а когда молотят зерно, то все до зернышка бережет и в общую кучу складывает. В хозяйстве каждое зернышко, кстати. Девки зимними вечерами бегали в овин погадать. Просунет девка руку в овин на окошко-то, скажет погромче: «Хозяин овина, скажи, какой будет мой суженой?» Если овинник мохнатой рукой прикоснется к руке девушки, в этот же год выйдя замуж. А ежели голый, холодный, то свадьбе не бывать. А вот на гумно боялись ночью ходить. Там сказывали, гуменник живе. Тоже снопы караулит. Но как-то по-недоброму. То огонь, который жгут, чтобы снопы лучше сохли, затушит. То наоборот костер раскочегарит так, что и пожар может приключиться. Поэтому всегда выделяли сторожей, которые за костром присматривали, да гуменника увещевали худо не делать. Обычно гуменник редко показывался людям, шумом, треском да уханьем давал о себе знать. Но временами он оборачивался то чужой приблудной собакою, то соседской свиньей, а уж кошкой представить любимо дело было. Устроиться под крышей глазишами сверкат, а потом как заоре диким голосом да прыг на голову, тут уж беги со всех ног из царапат и сдере в клочья. Но бывало, что и стариком путником появится. Неслышно подойде к костру, где мужики и ночь коротают, поворошит костер клюкой, спросит что-нибудь, а на мужиков от страха немота нападе. Кивают только старику. Вот постоит, да и пойдет прочь. А мужики как отойдут немножко, то гадать начинают. Затей он девкой-то приходил. Поверье такое было, что гуменник девок ворует. Вот и ходит он вокруг гумна высматриват, не придет ли кака к гумну, за делом или без дела. Тут он ее и краде, и в жены бере. И превращаться девка в гумениху. Так вот, в той деревне, что за Паленькой, парни и девки любили устраивать посиделки. Зимой-то по хозяйству особенно делать нече. Управились с кутиной, корма ей на ночь подали. И весь вечер твой. Договорятся заранее с хозяйкой и в избу, которая побольше, собираются. Девки норовят с рукоделием прийти, прясть или вязать все. Ну а парни об украшении побеспокоятся. Сначала вроде смирехонько так сидят. Девки рукодельницают, а парни девками любуются. Потом парни начинают задирать девок. Шутки в их сторону кидают. Ну а девки тоже палец в рот не клади, откусят. Так мало-помалу и до частушек доходит. Другая девка такую частушку отцебутит. Не в глаз, а в бровь. Парни тоже не отстают. А где частушки, там и пляски пошли. Балалаечник тако на трех струнах выделывал. Все диву давались. А как напелись да наплясались, так и за угощение взялись. А после самое интересное начинается. В игры играть станут и хороводы водить. Песни поют особые хороводные и движением показывают, о чем поют. Похороводили, песни попели, стали в фанты играть. Самый развеселый парень встает в центре круга и давай всякие байки да несуразиться плести. Васька Васенек, худой поросенек, ножки трясутся, кишки волокутся. Почем кишки? По три денежки. Тараторит-тараторит, а сам выбирать, на кого указать. Тот же, на кого покажет, должен тут же ответить неважно что, любую несуразицу. А не ответит или засмеется, то с того фант. А фанты девки и парни выкрикивают, кто кого перекричит, да пострашнее, да посмешнее фант выбирают. В этот вечер на посиделках была Даренка. Была она дочка богатых родителей, засватана уже была, свадьбу по весне играть собирались. Жених тут же был, невесту любовался, глаз с ее не сводил. А уж она в этот вечер, как потом все вспоминали, и пела громче всех, и плясала забористее, а уж в играх точно первой была. И как-то так случилось, что самый разгар игры фанты заработала. А фанты исполнять тут же нужно было, не откладывать на потом. Потом долго разбирались, кто первый крикнул. «Пусть на гумно сбегает, горсть зерна принесет». Всем это так смешно показалось, решили, что отказываться Даренка будет. А за отказ большой штраф полагался. Даренка вроде как смутилась, отказываться начала. Жениха с собой приглашать стала. Но все в азарт уже вошли и кричать стали. «Пусть одна иди, ей фант выпал, а не жениху. Успеет ища, наженихуются». Жених почему-то настаивать не стал, отступился. А Даренка шубей, куда платок накинула, ноги в пимы сунула и бегом из избы. Всем хоть и было интересно, забоится ли она, да и со двора вернется или все же пойдет на гумно, но игру продолжили, а потом и забыли про Даренку. Правда, жених вскоре начал беспокоиться, но его быстро насмех подняли, насмешникам-то только повод давай. Через какое-то время и подружки Даренки забеспокоились. «Парни, пойдем посмотрим, где она застряла. Пора и прийти уже. Парням неохота из избы на холод выходить. Отнекиваются. Так еще сколько-то времени прошло. А Даренки нет как нет». Тут уж все забеспокоились. Жених первый на крыльце выскочил, стал Даренку кликать. В ответ молчок. Тогда собрались, пошли все гурьбой на гумно. «Видят?» Вокруг костра мужики деревенские сидят, байки травят. Парни к мужикам. «А Даренка где?» Те жениха насмех подняли. «Хорош жених, невесту потерял!» Но когда им все обсказали, то посерьезнели. «Нет, — говорят, — не видели Даренку». А один-то и вспомнил. «А кот-то тут шастал. Видели? Уж не гумень, не клеета». Про кота все вспомнили, пошли туда, куда он побежал. Не нашли никого, обшарили везде. Все гумно перетряхнули, следов Даренки не нашли. Поискали еще вокруг гумна, нет нигде. Потом по избам пошли, может, кому на посиделке прибилось. Но нет, нигде нет, никто не видал. Как сквозь землю провалилась и. Родителям сказали, мать врёв, отец на жениха в драку полез. Твоя невеста, ты в ответе. А тому и сказать-то нечего. Так потом и стали считать гуменику волок. Даже разговоры пошли, что пары вдвоем стало быть, гуменик появляться начал. Замуж, значит, Даренку взял. В нафю волок, там и оженились. На том постепенно и успокоились. Поплакали, но жизнь свою берет. Жених тот другую невесту нашел, хотя с трудом. Родители-то девок осторожничали, отказывали больше. Вроде как меченый он нечистой силой стал. Сомневались родители-то, опасно за меченого девку отдавать. Как жене будет за ним, неизвестно. Так года два, может, три прошло. И вот как-то из давней деревни приезжают на Коляду парни родственников своих навестить. Им стали обсказывать все были-не-были, что в деревне случалось. И про Даренку тоже, как ее гуменик в нафь уволок. В гумениху превратил, в жены взял. Они слушают, а потом один и спрашивает. А какая она и себе Даренка-то это? Обсказали. А парни смеются. Да это ж нашего кузнеца молодая жена. Он ее убегом от родителей увез. Уже в приплод ожидают. Не поверили сначала. Родителей Даренки привели. Те давай парня выспрашивать, что да как. Когда жену привез, когда свадьба была. Все по времени сошлось. Родители коней запрягают в сани, да в ту деревню-то на рысях. Чуть лошадей не запалили. Отворяй, мол. Вышел сам кузнец. Детина под потолок, мышцы играют. Спросил, кто, мол, такие. В избу пригласил, в красном углу посадил. Родители огляделись. Изба больша, достаток во всем виден. Дочка вышла, за мужа прячется. Кузнец перед родителями силу не стал показывать. Вместе с Даренкой в ноги кинулись. Прошение стали просить. А родителям-то теперь и деваться некуда. Дочь довольна, муж работящий, да и на сносях уже. Простили, благословили, погостить остались. Вот ведь хитрюша девка-то, убегом замуж вышла. Жених-то ей очень не люб был, но и виду не показывала, что с другим сговорилась. Выскочила будто на гумно, а он ее уже и в санях поджидат. И унесли голубков быстрые сани. Совет им, да и любовь.